الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خوالا الله سبحانه وتعالى قصد ميروف мир и благословение нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемые братья, время у нас стоит деньги или не стоит? А? Как это понять? Мое время дорого стоит. Есть такое выражение. Время, деньги есть такое. Кто-то по часам работает. Время, деньги там. Этот... Машину берешь, она. Адель, поправляй этот джамаат. Пусть сзади считает двое. Как без повторения, значит, сразу в рот. Пусть двое сзади считает. Кто у них имам? Время стоит деньги или не стоит? Стоит лучше. Но если наняли человека, надо смотреть на условия. Да, договорились, доку, что ему нужно платить, например, денег какую-то сумму. Да? Ага. Это, наверное, стоит. А где не стоит? Если мы начали объем работать, не время, а объем работы, ты это сделаешь. Ага. А он там выкопаешь яму, выкладываешь, я скажу, будешь копать. Жизнь моя, когда живешь, все равно придет. На условия договора надо дождь смотреть, по-всякому она может быть сделать. Скажите, Аллахумма, сайбан, нафиан. Нафиан. У Аллах хороший дождь. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда дождь идет, он сказал, и вот это... Во время дождя. Ну, два во время дождя делают. Принимается, да? Принимается, да. Но это зикр, который... Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Время у нас стоит деньги или нет? В основе. Допустим, ты даешь деньги взаймы. Взаймы. 10 тысяч рублей дал. Через месяц он тебя обратно возвращает. Вот это время, месяц, стоит деньги или бесплатно? Бесплатно. Это не работа, а? Вообще-то. Я же не говорю, работа стоит деньги. Я говорю, деньги стоит, время стоит деньги или нет? У нас срок по торговле. Да. Это стоит деньги? А? То есть стоит это деньги? Нет, не стоит. Это риба. Подарок можно взять. Подарок можно взять. А это время, вот это время, промежуток, месяц, это бесплатно. Так же? Больше. Или больше месяца. Проблемы нет, это бесплатно. То есть здесь время, деньги не стоит. Допустим, продавать какую-нибудь вещь в рассрочку. Допустим, вот этот iPhone стоит... Сколько стоит у нас iPhone? 25. А, ты знаешь. А на белом? 30. 30 тысяч стоит, допустим, iPhone за налички. А, допустим, человек пришел и говорит, давай, я буду у тебя покупать, но 10 месяцев я буду платить. Ты говоришь, хорошо, но будет стоить... 35. Можно или нет? Да, можно. Можно. То есть Время деньги стоит. Нет, тут его товар просто, как хочет, так и скажет. Рыба. Да. Здесь рыба есть или нет? Я думаю, что есть. Ты думаешь, что есть. Почему есть? Переплата, потому что. Как переплата? За что? Ну, стоит 30. Но он хоть за 100 тысяч может продать. Может бесплатно отдать. Нет, он может ставить условия. Вот ты мне отдашь 5 тысяч, больше. Все условия ставить. Да. Здесь, уважаемые братья, как вы говорите, то есть время здесь деньги стоит, а там нету. Почему вот так? Почему в исламе так? То есть в долг отдаешь, там деньги не берешь. А продаешь, там деньги берешь за это время, которое он опоздал. Потому что в долг там ничего не делается, и если деньги накрутят, это будет конкретный процент. А здесь это работа, ага. Понимаешь? Человек зарабатывает, да. У него деньги зависли в этом телефоне. Ему нужны эти деньги оборотные, чтобы купить еще телефон и продать. А он зависает на целый год, понимаешь? Ему надо побольше заработать с этим телефоном. Понял, да. Поэтому, уважаемые братья, здесь нам нужно понять то, что когда в долг взаймы даем, это у нас какой нет здесь? Помочь. Ихсан. То есть мы что делаем? Благое делаем. Благое делаем для людей. Поэтому мы пользы ждем от этого или нет? Мы ждем от Аллаха Субханаху ва Тааля. Награда ждем от Аллаха Субханаху ва Тааля за это. За этот долг, который мы дали. Поэтому же там франциты нельзя брать. А здесь торговля, работа идет у нас. Ризык там, препитание и так далее. Поэтому же можно что? Поднять цену, рассрочку давать и так далее. Вот это ученые, которые говорят разницу. И мы, уважаемые братья, с вами проходили то, что у нас торговля делится на три части. Первый мы проходили, это деньги за товар. Или товар на товар. Это просто, это старые времена были, сейчас это очень мало. Баш на баш, допустим. Или другие. И третий, это деньги за деньги. Можно или нет это? Можно в основе. Ну, допустим, простой пример. У меня, допустим, 1000 рублей. Я хочу разменять его. Вот это 1000 рублей я хочу разменять. Стольником и там полтинник и так далее, там 10 рублей и так далее. Вот один человек говорит, давай, дал мне, хорошо. То есть считал, 500, там 600, 700, 800, 900, там 75. 25 осталось. Давай завтра. Хорошо, проблемы нету. Разрешается ли этот вещь или не разрешается? Завтра отдам. Хорошо. Или, допустим, там я схожу, допустим, в другой там магазин. Сейчас я принесу. Нет, я можно ответить? Нельзя было бы, если бы ты мне дал деньги, я тебе сказал, я тебя разменяю, но ты мне за это оплачешь 10 рублей. Так нельзя было. Вот так нельзя? Да. Потому а что... если ты говоришь, можно завтра, у меня сейчас нет, я же не смеляю, а завтра отдашь. Завтра ты отдашь, проблемы нету. Да? Да. Кто говорит про... кто за Айдар? С Айдаром? Я. Ага. А кто говорит, нет, Айдар не прав здесь? А? А, муслим, ты где? Задержался, как вязал, почти. А? Ты уже запугался к этим шубакам. Здесь можно или нет? Нельзя. Кто говорит, нельзя? Обозвольте. Марат, Рустам Абай, как тебя зовут? А? Руслан. Рустам, почему нельзя? Вот я 1000 отдал, ты меня 700 на 975 отдал, завтра сказал 25 отдам. Почему? Здесь где риба? Ага. Да. За обмен? Да. Какой обмен? За обмен денег что? За обмен платить. За размен ты еще оставь за размен. Вот это конкретно нельзя. За размен еще оставь, ты на свой вопрос только обещай. За размен нельзя тоже. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил. Марат. То же самое. Нельзя, то есть два товара. Нет, ребята, в чем я что-то вообще не понял. Нет, товар на товар надо, не в одинаковом количестве. Нет, нет, я еще деньги не могу разменять. Можешь разменять? Проблем нет. Уважаемые братья, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорит, который передает его Убадах ибн Самит, радиаллаху анху, говорит, «Аз-захабу бил-захаб» – золото за золотом. «Валь-фиддату бил-фидда» – серебро за серебром. «Ва-ат-тамру бит-тамр» – финики на финики. «Ва-ш-ша'иру бил-ша'ир» пшеница на пшеница. Вальмельху бельмельх. Соль за солем. И вашайру вальбурру бельбур. Это не пшеница, другой. Ячмин. Второй шаир это ячмин, бур это пшеница. Пшеница за пшеницем, ячмин за ячмин. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот так сказал. Мифлян бимифл. Они сказал одинаковый. Там 100 килограмм, здесь тоже должен быть 100 килограмм. Там 200, здесь 200. Саваам би сава. И одинаковый. Едам би ед. Из рук в руки. Не тут газета, из рук в руки. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Фаидахталафат хадихи аснаф. Но если вот этот аснаф, то есть этот виды, разный бывает, фабиу кайфашиту. Продавайте, как хотите, но если из рук в руки. Вот этот хадис является у нас, уважаемые братья, основа хадиса риба. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь нам объясняет риба. Как где, как получается риба, а где не получается риба. У нас, уважаемые братья, есть... Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь сказал 6 вещей. 6 вещей. Это что? Золото, серебро, соль, финики, ячмен и пшеница. Ученые, конечно, все ученые единогласно разделяют их на две части. Первая часть это что? Золото и серебро. Другая часть что это? Продукты питания, остальные вещи, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Деньги и продукты. Деньги и продукты. Потом, пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал нам здесь? Золото за золото. Как должен быть? Проба одинаковая. Проба одинаковая. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал. То есть, здесь 300 грамм, здесь тоже 300 грамм. Тысяча деревянных, а тысяча других. Да. Здесь 575-й проба. Здесь тоже так же должен быть. Да? На наше время перевести как это? Подожди еще. Потом они как должны быть? Сразу же. Допустим, я отдал тебе 300 грамм золота. Ты не должен, тебя нельзя, харамом является. Сейчас я привезу, там у меня там в подвале. Сейчас ты взял и потом говоришь, сейчас я привезу. Это является что? Харам. Запрещается. А в нем что харам? А в нем что харам? Потом скажем, иншаллах. А здесь хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у нас ясно, то, что как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из рук в руки сразу. Из рук в руки. То есть не берешь, потом сейчас, через 10 минут я тебя привезу. Нет. Сейчас, сейчас. Против хадиса. Против хадиса. Это первый, то, что харам. Потому что против хадиса. Пророк говорит сразу, а ты говоришь, почему харам. Это во-первых. То есть золото, за золотом мы, у нас является там сколько условий? Две условия. Во-первых, какое условие? Чтобы они были одинаковые. Чтобы они были одинаковые. Вес. Допустим, старое золото и новое. Человек пришел и говорит, давай я меняю и добавлю. Можно или нет? Нет, харам. Старое золото на новое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как говорит, продай, говорит, вот этот старый, потом за этот деньги добавь от себя и покупай, что хочешь. То есть здесь конкретный есть запрет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как один сподвижник пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и отдал финики. Пророк смотрел, очень такие хорошие финики. Откуда, говорит, этот финики? В Хайбаре, говорит, все финики такие, что ли, говорит. Нет, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за тебя мы этот 2 кейля финики отдаем, то есть 2 килограмма, можно сказать, 2 килограмма финики отдаем и берем 1 килограмм. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах, айну риба, это, говорит, точно вот риба, которую запрещает Всевышний Аллах, говорит, что это, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил ему и сказал, что... Если хочешь ты меня отдавать вот хорошие финики, продай вот этот 2 килограмма, которые тебе, потом, говорит, покупай килограмм финики. Потом. И также золото. Если старое золото у тебя есть, вот этот сотовый надо каждый день отключить. Старое золото есть у тебя? Что надо? Продать. Продать, потом покупать. То есть первое условие, что является у нас? То, чтобы они были одинаковые весом и по качеству, не обязательно качество и не качество, самое главное здесь качество роль не играет. Старые, новые качества, ученых есть такое правило, качество, качество в риба роль не играет, в книге риба роль не играет качество, вообще не играет. Первое условие, что это? Чтобы они были одинаковые. Второе условие, что это? Проба и вес, все, чтобы они были одинаковые. Но качество здесь роль не играет. Второе условие, что это является? Нет, проба, и они являются, чтобы были одинаковые. Чтобы третьего лица не было, чтобы были из рук в руки. Сразу же. Ну, понятно, если из рук в руки, понятно, то, что в рассрочке нельзя давать. Сейчас посмотрим. Да. Поняли, уважаемые братья? Вот это является у нас основа золота и серебро. А? Ну, Камчатки пусть уходят в Татарстан, потом иншаллах поймет. Айда, Кильман, да. Нет. Да. Умеешь, просто в Татарстане надо будет. Вот я про это понял. Абдурахман, у меня машина, допустим. Сейчас. Подождите вопросы, чтобы, иншаллах, вы поймете. Поймете, иншаллах. Просто это является как основа спела. Поняли? Вот это надо вочить. То есть золото за золотом. Или серебро за серебром, или вот этот оставшиеся вещи, соль за соль, финики за финики, должны быть как? Одинаковые и из рук в руки сразу же. Доплачивать ничего нельзя. Из рук в руки. Доплачивать нельзя, откладывать нельзя, все нельзя. Машину на машину менять нельзя. Подожди. Одинаково. Пророк сказал, машину в машину нельзя менять? Подожди. Вот это является у нас основа. Две условия. Хорошо. Золото за серебро. Золото за серебро. Можно менять или нельзя? Можно. Можно менять. Проблем нету. Но условия есть или нет там? Какие условия? Из урока в уроке, потом? По курсу этого дня. Да. Курс. А не обязательно курс этого дня. Здесь не обязательно. Да. Как, допустим, ты даешь там 10 динаров, можешь получить там 100 дирхамов. Или 200 дирхамов. Или сколько хочешь. Поняли? Золото за серебро. Что обязательно здесь? Из рук в руки. Чтобы они были одинаковые обязательно? Нет. Почему? Потому что они разные вещи. Разные вещи. Хорошо. Поняли? Золото за золото. Сколько правил есть? Сколько правил есть? Условия? Золото за золото. Нет. Два. Первый. Чтобы были одинаковые. Второй. Из рук в руки. Золото за серебро? Одно. Чтобы были только из рук в руки. И все. Курс нет, сказал же, курс нет. Поняли вот это? А вот это деньги, которые у нас сейчас есть, бумажные деньги. А сперва надо этот, такое же правило берет. Во время пророка же бумажные деньги не были же, так же? И золото, у него есть цена. А деньги вот этот бумажки, есть цена или нет? Нет, не евреи придумали, а... Эквивалент. А? Эквивалент. Это такой растяжение. Эквивалент. Эквивалент? Ну, то есть, вот, сколько за это? Да. Вот этот у нас деньги, которые, бумажные деньги, такой же хуком берут или нет? Да, такой же хуком берут. Почему? Как у золота и серебро. Как у золота и серебро. Почему? Потому что у него есть цена, которой люди возвращаются к нему. То есть 1000 рублей – это 1000 рублей. Люди же не... Но в любой момент же может вообще ничего не быть от него. Также золото. Может быть, даже стоит меньше серебро. Бывало так, было раньше. Серебро дороже стоит, чем золото. Стоило, чем золото. Поэтому такой же хуком берет. Почему? Потому что однажды Умар, радиаллаху анху, Умар, радиаллаху анху, у него своя политика была. И видел то, что люди там слишком занимаются дирхамы, динары, там золото, серебро. И он встал и сказал, я, наверное, чтобы прекратить вот этот, чтобы с Дунья не увлеклись, Дунья, я что хочу, говорит, вот этот... Делаю, буду делать вот этот, этот, из кожи верблюда буду делать деньги. Ему сказали, тогда верблюдов не остается. О, сказал, хорошо. С вами. Невозможно с вами. И оставил так. Но он хотел что делать? Из кожи верблюда хотел делать что? Деньги. И стоило бы, так же там было бы риба и так далее. И также у нас... свои деньги. Почему? Потому что что является серебро и золото? Что является у него? Почему запрещается? Потому что есть фемания. То есть он, у него стоимость есть. Стоимость есть. Наши деньги тоже есть стоимость. Поэтому уже запрещается риба. Но это долгий разговор, как, почему запрещается, почему так ученые говорят и так далее. Это долго. Но почти все ученые сейчас говорят, то, что это является, в нем есть риба. Хорошо. Вот это 1000 рублей. Я хочу разменять, Айдар. Заново этот вопрос тебе. Хочу разменять. И ты меня отдал, нашел у тебя сколько? 975. И хорошо, я отдал. Ты можешь отдавать? Завтра принесу 25 или нет? Почему? Потому что хадис пророк. Понял уже? То, что нельзя. Поняли, уважаемые братья? То, что разменять деньги и меньше отдавать за 25 рублей или больше или меньше нельзя. Или почему? Подожди. Потому что условие является, что из рук в руки. Должен быть из рук в руки. То, что Рустам говорит, можно? Нет, который он говорит, нельзя. Но другой. Объясни людям, что нельзя. Да. Поняли уже то, что нельзя. Из рук в руки. Поняли, уважаемые братья? Хорошо. Другой вопрос, который. Доллар я хочу разменять. Вот это 1000 рублей я хочу разменять на доллары. Курс у нас стоит сколько? 30 рублей. Сколько? 32.70. Каждый. Хорошо, 32.70, 32.30, неважно. Я принес, я с тобой договорился. Давай, хорошо, я буду менять. Ты можешь сказать, 32 не 70, а 35? Можно. Можно или нет? Это как золото будет, а у тебя рубль как серебро. Да. Можно или нет? Можно. 35 или 36 или 100 там. Как хочешь. Проблема нету в этом. Если клиент согласен. Если клиент, конечно, согласен, но если не согласен, идет другой вещь, другого вещи. Поняли, уважаемые братья? То есть золото, серебро, этот доллар можно менять за рубли. Но что там важно? Должен быть из рук в руки. И все. Из рук в руки и все. Как еще можно? Подожди еще. Из рук в руки. Это основа является у нас. Потом смотрим исключение. Это у нас является основа. Поняли, уважаемые братья? Это две вещи. Доллар на рубли получается как золото на серебро. Да, доллар на рубли получается как золото на серебро. Вот поняли вот этот момент. Второй момент у нас, это, который касается риба. Четыре вещи. Так же? Вот это четыре вещи, такое же у них есть отношение, как между золото и серебро, как между соль и финики. Допустим, финики за финики можно менять или нельзя? Одинаковый можно. И сразу же, из рук в руки. Поняли? Соль за финики, из рук в руки и все. А одинаковый не должно быть. Хорошо. А машина на машину, как Айдар говорит? Можно, я же пророк не говорил. А? Хорошо, пророк не говорил, можно. Баш на баш. Вольво на Мерседес или там копейка на 600-й Мерседес. Можно. Проблемы нету. Хорошо. А условия какие? Сейчас. Условия такие же, которые мы проходили. Самое главное, что хозяин копейка согласен. Брать Мерседес. Доплата там. Доплата нужна? Оплата не нужна. Если. Доплата. Доплата хочешь? Копейку на Мерседес бесплатно. Как договорятся? Ну как договорятся? Можно добавить деньги. Да. Сейчас посмотрим. Хорошо. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал четыре вещи. Так же? Картошка за картошка. Может, она уже не входит в список одинаково. Список не входит. Ну, она же продукт. Пророк бы сказал, она продукт, а весь это... Во время пророка не было картошка, допустим. Не, ну, он сказал продукты, в общем. Он же не обозначил вообще. А рубли также не сказал пророк Саса? И доллары? Не знаю, ученых надо спросить. Ученые на два раза деньги и продукты. Да, да. Здесь... Тогда огурцы на огурцы можно или нет? А? Уважаемые братья, здесь у нас является... Ученые смотрели, почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот эти четыре вещи запретил. Почему именно? Некоторые говорят, как Айдар, самые ходовые. То есть самые ходовые вещи, значит, нельзя менять. А которые не самые ходовые, можно. Нет. Здесь ученые сказали, то, что это является, во-первых, продукта, и во-вторых, сохраняется. Есть у него срок хранения. Продукта и срок хранения. Да. Да. И продукта, и у него есть срок хранения. А если не является продукта, и у него нет срок хранения, как огурцы, можно или нет? А? Огурцы можно или нет? Можно. Почему? Потому что у него срок хранения нету в свежем виде. У картошки также нет, он завянет картошку. Срок хранения у нас является год. У картошки? Погреб надо. Это погреб нужен, а в ведре подержи на кухне. А этот для финики также нужен, мешки также нужен и так далее. То есть он здесь есть у него какой-то срок хранения. Огурцы нет у него, поэтому нельзя. Поняли, уважаемые братья? То есть здесь является основа у нас что? Две вещи. У него есть продукта и срок хранения. Допустим, тимер, железо, металл. За металлом можно или нет? А? Можно или нет? Не продукт же? Металл за металл можно, проблема нету. Поняли, уважаемые братья? Вот это у нас является основа. Вот это является основа. То есть основа, почему запрещается риба, почему запрещается, как запрещается риба, вот так и надо нам смотреть. Поняли, уважаемые братья? Это первый вопрос. Люди, зная то, что риба запрещенная вещь, знает то, что запрещенная вещь харам, и у него очень большой грех, и он является, который сражается с Аллахом, с пророком, и то, что он самый последний у него степень, как будто прелюбиянин с матерью и так далее, и так далее. И зная вот эту вещь, люди что делают? Хитрят. Какую-нибудь хитрость находят, что это не раба же. Первая хитрость. Этого делают некоторые люди. Первый хитрость. Может быть, некоторые из вас не знают, что это хитрость, но на самом деле это хитрость, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Байу-ль-Ина» и сказал перед судным днем, это очень много будет развито. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. «Байу-ль-Ина» перед судным днем. Что это такое «Байу-ль-Ина»? Это хитрость для риба. Сразу хитрость. Это, допустим, у меня сотовый есть. А я хочу деньги. Займи. Но никто не дает без транзита. Хорошо. Я скажу ему. Я продаю вот этот сотовый для тебя. Хорошо? Давай, хорошо. Но я этот сотовый не отдам. Пусть остается у меня. Или я отдам этот сотовый тебе. Я отдам. Ты меня отдашь 30 рублей. 30 рублей отдам. Все, у меня есть 30 рублей. Хорошо. Я тебе отдал сотовый, а ты меня отдашь 30 рублей. Хорошо? Все, проблемы нет. Так же? Потом... ты продаешь, да, я выкупаю свой сотовый тебя за 28 рублей. За 28. Но деньги потом отдам. Поняли или нет? Нет, подожди, ты, во-первых, невыгодное предложение делал. Ты мне, нет, сейчас. Я тебе 30 рублей даю за твой сотовый. 28 и 35. А, 35, да. Вот, так сам, еще логика да, есть. Да. Я куплю, да, ты же путал меня. Да. Я куплю тебя за... Давай заново. Хорошо, заново. Давай я на арабском что читаю вам, чтобы было точно. Понятно. Да. Он говорит здесь بثمن مؤجل مقداره 1000 مثلا ثم يبيع اليها بثمن حال مؤجل اقل مقداره Допустим, я у тебя покупаю вот этот сотовый. Хорошо, купил. Я у тебя этот сотовый за 30 рублей. Но деньги потом отдам. Битаманим муаджаль мигдару альф. Деньги потом я тебя буду отдавать. То есть за рассрочку я у тебя купил. Хорошо? Проблемы нет? Цена 30. Цена 30. Потом я тебя же продаю вот этот вещь. За сколько? 35. За 28. Вот так получается правильно. Я тебя же продаю вот этот сотовый за 38. И ты меня отдашь сразу 28. И ты меня отдашь 28 сразу. Я тебе должен 30. А я тебе должен 30. Обналичивать деньги. Айдар, поэтому и хитрость. Поэтому же хитрость. Ты хитрость не понимаешь, поэтому. Мне надо понять, это хитрость. Мне нужны деньги. Мне нужны деньги, да? У меня есть этот телефон. Ага. Я говорю, возьми у меня этот телефон. Так я говорю. Нет, у тебя есть деньги. Тебя ничего не нужно. У тебя ничего нету. Ты берешь телефон в рассрочку, а потом обратно его продаешь. У меня ничего нету. Я хочу телефон. Да. Нет, деньги. Ты хочешь деньги. Деньги. А этот телефон просто... В магазине стоит. В чьих руках? Да. В твоих или в моих? В моих руках. Я прихожу к тебе и чувствую. Да. Ты говоришь... Про... Что я говорю? Ты покупаешь вот этот телефон у меня. Без денег, да? В рассрочку, я, в рассрочку покупаешь. А, ладно, понял. Я беру у тебя телефон в рассрочку. Да. Да, мне нужны деньги, не телефон. Да, деньги ты нужны. Да. В рассрочку за сколько купил? 30. 30 купил. Но. Хорошо. Я, ты меня как купил? Я тебе должен 30 тысяч. Да, ты меня должен 30 тысяч. Да, хорошо. 30. Мне нужны деньги. Ты мне, а тебе нужны деньги, хорошо? Да. Через 10 месяцев ты отдашь мне это 30. Ну, да. Понятно, ну, рассрочка же. Да. Хорошо. Я у тебя же покупаю этот сотовый. Отдам тебе деньги 28. Сразу же. Сразу же. Дай мне сотовый. Вот у меня 28 тысяч, да? Да. А ты меня сколько должен? 30. У тебя сколько? 28. Это рива или нет? А другому человеку можно продать это? Сколько я тебе должен? За билет мне кинули, короче. Я не знаю где. 2000 я тебе должен. 2000? Я должен 30. И телефон на день денег. Чем доработает? А другому человеку можно продать? Давай проедем эту тему. Я потом разберусь. Поняли вас? Ты сколько мне должен сейчас? 2000, наверное. Как 2000? 30 должен. Ты мне 30. 28 взял, а 30 должен. Я же тебе продал этот зотвей за сколько? А, ну да, я тебе 30 тысяч должен. Да. А сколько я тебе отдал? 28. Получается, что? Ты меня должен 30, а я тебе отдал... Я взял тебе 28, а должен 30. Да. А этот просто игра между нами. 2000 я потерял. Да. Поняли, уважаемые братья? Поняли, уважаемые братья? Вот это у нас, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, запрещается. Это харам. Это хитрость за риба. То есть здесь риба же, 21 он меня взял, а у меня взял, а должен сколько? 30. А этот товар просто между нами играл просто. А сотовый у меня, и он мне еще должен 30. А я отдал ему только 28. У них намерение изначально было риба. Изначально у них намерение было и между нами. Между нами. Вот это запрещается. Хорошо. Почему запрещается это? У нас, почему все, вот этот риба, вот этот все, почему запрещается? И почему у нас есть закят, есть и так далее? Почему именно закят нужен платить через год, а не каждый месяц? Мудрость Аллаха. Мудрость Аллаха, но люди могут понимать этот мудрость. Шариат Аллаха. Шариат Аллаха могут понимать. Очистить год, капитал пробежал. Это, да. У нас каждый деньги, который лежит и не крутится, у него мы должен, мы в основе должны крутить деньги. В исламе деньги не должны стоять. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ругает тех, которые что? Купят деньги. И закат не платят. И разные хадисы, аяты есть, что которые купят деньги. Поэтому же деньги мы не должны купить, копить. Не должны. Да. А если будем копить, у него есть свой налог. Сколько мы платим? 2,5%. 2,5%. С наличностью. Так же или нет? Должен быть стоит год. Так же? С товара тоже. Поэтому, уважаемые братья, здесь у нас, когда мы так делаем, это также риба. В риба тоже деньги, что делается? Не крутится. Возвращается. Кто-то сидит и работает. Просто так за процентом работает. Купится. Это запрещается. Хорошо. Я продал этот сотовый для тебя за 30. За просрочку. Хорошо? Проблем нету в этом. Так же? Он мне нужен или мне деньги нужны? Тебе деньги нужны. Сначала деньги нужны тебе. Я продал за 30 тебе. Хорошо? Хорошо. Ты взял этот сотовый у меня. И что? Пошел ко мне продавать. Пошел к алмазу и продал алмазу. За 28, за 38, за 20, неважно. Продал. Мы с тобой не договорились. Ты взял и продал другому. В рассрочку. Не в рассрочку, сразу. Намерение какое у него было? Намерение, ему деньги нужны. Из-за этого взял телефон. Взял телефон. Взял в рассрочку, скинул его быстренько за деньги. Да. Можно или нет? Здесь проблем нет. Нет, здесь намерение не надо смотреть. Намерение, у него деньги нужны. Просто деньги никто не дал, да, он товар в рассрочку. Да. Пошел в Эльдорадо, холодильник купил за 30 в рассрочку. И пошел продал за 25. И взял в кармане 25. Его вещи хочет любить. Нет. Надо смотреть на условия договора с тобой. У меня с тобой. Ну и что, это же твой товар, все. Ты же купил у меня. Ну уже акт у нас состоялся-то. Все, это товар мой? Да, товар твой. Да, твой товар. Есть намерение. Что хочу, что делаю. Какое намерение надо смотреть? Он же для того, чтобы деньги заработать делает. Да. А если бы он себе телефон купил там через полгода, а решил, мне деньги понадобились, и продал его. Какая разница, сегодня понадобился или через полгода? Он же ради того, чтобы деньги заработать делает. Нет, я тогда считаю, просто тот же самый кредит, брат. Тот же самый кредит, только через товар. Ага. То есть хитрость. Это он кредит какой взял, кредит? По сути. Он взял кредит, а не товар купил. Нет, потому что нет, ему не нужен холодильник, ему нужны деньги. Он не может в банке взять, потому что это либо он берет холодильник и продает, тот же самый кредит берет, брат. Это уже не между. Нет, кредит. Ты так называешь. Это уже кредит. А это? Нет, в конечном итоге есть человек, которому нужен этот товар. Да. Нет, в конечном итоге он все равно в убытке окажется. Да, он в убытке окажется, проблем нет в этом. Да, в конечном, да, он в убытке остается. Вот это и харам, наверное. Не кредит, а в рассрочку. Разница есть между кредитом и рассрочкой. Можно или нет? А, Ахматовый? А? Это же его товар. У кого купится? Он же другому продал уже. Он же другому продал. Ну а деньги ему остаются. Он отдает туда 30, оставляет себе 5. Ну, может, его подарить, если захочет. В втором случае зарабатывает он. Да. Это же два раза, как человек зарабатывает. Можно им деньги. Нет, я основу не поймал. Телефон мой, когда я тебе. Да, твой телефон. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Я хочу, то делаю с этим товаром. Да. Так подарить. А почему меня же продал? Потому что между вами это. Меня, когда ты продал за 28, нельзя было. Это же твой товар, в конце концов. Нет, там отношения между нами двоими, понимаешь? А третье что? Нет. Тут видно то, что харам. Ага. А здесь-то, если товар я взял у тебя, купил, он мой товар. У меня там, я не знаю, родственница, не дай лак, там ногу сломала, мне деньги нужны срочно. Я скидываю этот телефон, покупаю лекарства, я не знаю, там какие-нибудь деньги есть нужны. Почему это не так? Он раз после того, как перешел в твои руки, ты же за него не заплатил. Разве он становится твоим? Да. Деньги, чем он хочет? Да. Становится твоим? Да. Под угору? Давай, а мы же там смотрели то, что четыре вида есть. Товар сейчас, а деньги потом. Или деньги сейчас, товар потом. Это договор уже. Да. Поняли, уважаемые братья, этот вид, большинство ученых не запрещает его. Почему? Можно. Почему? Потому что здесь... Сделка произошла. Сделка произошла не по договоренности, а он пошел продавал другому, третьему какой-то. Если, конечно, есть между нами договор, тогда понятно. Получается, как тройной просто договор. Не двойной, а просто тройной договор. Или схема. А так можно. Почему можно? Почему можно? Потому что здесь деньги тоже не купятся. Он пошел, продал другому, не продал мне. Я этот сотовый уже заново не могу продавать тебе. Он уже продает. Или третий, или четвертый и человек. Ты пытался объяснить, просто слов не находил. Ну, наверное. А какие ученые запрещают это? На чем основываются они? Основываются, как бы, разошлись, они тоже так разошлись. Просто здесь у нас в России за это тюрьму сажают. Есть, которые оформляют так товары в магазинах на людей. И у них же покупают подешевле. Не покупают. У них же покупают. Мошенничество. У них же покупают. Это является риба. А он же продает другу. Он продает. Магазины покупают. А нет, магазин. Он клиентов ищет. Вот, допустим, мне нужен холодильник. Ага. Ты вот ищешь этих клиентов, на кого оформлять в магазине. Уже у этих продает этому, короче, деньги оставляют себе. Короче, объясню. Это кидают банки так. Есть паспорт, допустим, вот, ну, короче, бомж или кто, человек с паспортом, приводит в магазин, так, берешь вот этот холодильник, тебе денег так нету, магазин говорит, мы работаем с банком, Home Credit Bank, они вам дадут деньги, давайте ваш паспорт, банк ему дает кредит, там, 10 тысяч, 20 тысяч рублей, отдашь через год, там, 25 тысяч рублей. Все, банк эти деньги проплатил на счета магазина, банк проплатил, взял холодильник, на этого человека долг капнул большой, вот это 20 тысяч, 25, скажем так. Но он выходит, у него холодильник забирают, на тебе 5 тысяч, иди, пей дальше, короче. А холодильник скидывают там, ну вот так, короче, кидают. Но это же система. Система, да. Тройной или система, тройной система просто. Здесь есть у него намерение такое же, что система превращается. Если намерение есть в системе, это нельзя, это тоже является риба. А это он у меня покупает, потом тебя продает без никаких намерений, тогда можно. Не обязательно по нужде. Он покупает у меня сотовый для чего? Чтобы продавать. Просто мы не договорились. Он говорит, в рассрочку покупаю, хорошо, нет и продал. Нет умысла. Умысла рыбы нет. Ну, ты же заранее первый случай задумал. Да. Это дело сделать. А здесь не задумали. Здесь не задумали. Умысла нет. Между собой не договорились. Да. Да, между собой не договорились. Если договор, если есть какой-нибудь договор, это уже является риба. Юмор финанс, коллектор.